Глава 14. Переступив порог, он едва не завалился. Ченг хотел помочь, но Кроу оттолкнул его и пошел к лестнице. Ченг остался стоять посреди холла, ждать, чем закончится восхождение. Кроу считал ступени. 2, 3, 7, 6, 7, 5, 6. Надо сосредоточиться. 7, 8, 9, 4, 6. Бесполезно. Все вокруг зыбкое. Стены рушатся, давят, тени ползут, ноги чужие, руки тоже. Надо сесть. Может, спуститься? Сорвусь, и черт с ним, врезаться башкой и биться. Биться, биться! Биться, биться. Больше не быть таким, не быть только не... с ней. «Нет, держитесь!» Ада за полсекунды пролетела 6 ступеней. Лишь бы успеть оказаться у него за спиной, вцепилась в перила. Он повалился на нее, но устоял. «Вы почти дошли. Идемте». Она довела его до кресла, но усадить не вышло. Нейтан вывернулся. «Ладно, хотите стоять? Стойте!» Ада смотрела в его глаза, почти черные, совершенно пустые. Стянув в себя плащ, он зашатался и чудом удержал равновесие. «Нет, прошу вас, сядьте, иначе упадете». Он отступил от нее, наткнулся на стол и сел на его край. Ада не стала мешать. Это всяко лучше, чем лежать на полу. Гроза гремела прямо над домом. Ада повернула небольшой рычаг между окон. Опустились плотные шторы, стало абсолютно тихо и темно. Уже через минуту эта темнота словно заполнила собой весь мир. Ада слушала дыхание Нейтана. Все еще тяжелое, оно стало немного ровнее. Она нажала на кнопку под рычагом. Теплый зеленый свет заполнил всю комнату. Он лился из небольших ламп, расположенных под самым потолком. Нейтан сидел, ухватившись обеими руками за край столешницы. Ада двигалась бесшумно, но его взгляд последовал за ней. «Значит, видит. Это уже неплохо». Дверца шкафа скрипнула, Ада достала флакон, открыла его и поднесла к губам Нейтана. «Пейте. Сделайте хотя бы пару глотков». Она наклонила флакон. Он с трудом глотнул и подавился. «Еще один», — настаивала Ада. «Что это?» — прохрипел он. «Китайский бальзам. Знаю, вкус ужасный». Когда-то ей самой довелось его попробовать. Что-то более мерзкое представить сложное, липкое горечь алоэ с привкусом ягодных клопов. Но ему придется потерпеть. Это снадобье снимет боль и тревогу, а заодно и повысит чувствительность. Второй глоток дался Нейтану еще тяжелее. «Скоро все пройдет», — сказала Ада, убирая флакон. «Это всегда заканчивается. Лекарство быстро подействует, вам станет легче. Нужно просто отвлечься». Она подошла к нему ближе. Сердце Нейтана билось настолько сильно, что Ада видела, как при каждом ударе вздрагивает ворот его рубашки. «Слушайте мой голос. Слушайте, как шум волн. Представьте, что сейчас вы на берегу океана. Под ногами теплый песок. Светит солнце, над головой чистое небо. Вы можете ощутить морской запах, легкий вкус соли на губах и видеть, как парят чайки». Продолжая не спеша говорить, она скинула с плеч Нейтана пиджак, развязала галстук. Секунду помедлила, глядя в застывшие глаза, и принялась расстегивать пуговицы на рубашке. Распахнула ее, осторожно провела пальцами по груди. «Следуйте за ощущениями. Дышите медленно и глубоко». Ада обхватила рукой шею Нейтана, взъерошила волосы на его загривке. Легко дотронулась до лба, судорожно сведенных бровей и щек, крепко сомкнутых губ. «Закройте глаза». Кроу закрыл глаза. Он больше не мог думать, сопротивление потеряло всякий смысл. Он видел океан, вдыхал его запах, слышал, как шумят волны, чувствуя под ногами мягкий песок, следил за полетом чаек и даже сам парил вместе с ними. Но океан исчез. Тьма заклубилась внутри и с новой силой потянула Кроу к себе. Сомкнулась над головой, и только хвойный аромат духов Ады остался с ним. Они со Стивом сидят, пригнувшись в ожидании взрыва. Рядом человек с распахнутым ртом медленно сползает на дно окопа. Он мертв. Наверняка мертв. Иначе бы от его крика из ушей хлынула кровь. Но тишина невыносима. Что-то острое заскользило по шее. Сначала едва различимо, и вот уже сильнее и сильнее. Это ногти Ады, понял он. Ее горячие руки на его плечах, груди, а теперь и ниже, на солнечном сплетении. Волны пьянящей невесомости окатывали Кроу одна за другой. Он слышал голос Ады, слышал все время после того, как она поймала его на лестнице. «Дайте энергии течь. Не противьтесь ей». Дойдя до живота, пальцы Ады на секунду замерли и скользнули вниз. Возбуждение полыхнуло. Разлилось по телу нестерпимым жаром, требуя активных действий. Немедленно. В награду за них боль обещала отступить. Она уже слабела. Мысли потоком хлынули в прояснившуюся голову. Кроу распахнул глаза. Ада улыбнулась. «Вам лучше?» Он схватил ее за запястье и замер, не в силах оторвать от себя. «Так действует это лекарство», — ласково сказала она. «Небольшой побочный эффект». «Лекарство?» «Не только оно. Пара часов удовольствия пойдут вам на пользу. Ну, скажите, что вас останавливает?» «Не вижу смысла менять одну боль на другую». Ада убрала руку, но не оставила попыток сломить его упорство. «Наши тела так устроены. Мы не можем чувствовать сразу все, от чего-то придется отказаться. Морфин снимает боль, но от него вам хуже. Есть и другое средство. Оно сильнее любого наркотика». Слова Ады захватили его как музыка, лучшая из тех, что он когда-либо слышал. Не было ничего проще, а главное — желание, чем согласиться. Прижать Аду к себе, позволить ее огню, спалить все преграды. Но он поднялся на ноги. Думал, она пропустит. Ада не двинулась с места, ее грудь коснулась его груди. От этой близости голова Кроу опять закружилась, но совсем по-другому. Боль исчезла. «Мисс Гиллард!» Его голос сорвался на хрип, смешанный с рыком. «Мисс Гиллард!» Ада отошла в сторону. Его накрыло разочарование. Он застегнул рубашку, руки не желали слушаться, пуговицы сошлись неровно. Он оставил их как есть, натянул пиджак и плащ, запихнул галстук в карман. «Зачем вы так?» — тихо спросила Ада. Кроу не ответил, даже не взглянул на нее. Стоит ему это сделать, и она победила. «Нет, вы бежите от самого себя. У вас ничего не выйдет». Он, шатаясь, направился к двери, нажал на ручку. «Она закрыта», — сказала Ада. «Потерпите немного, сейчас придет Ченг. Он отвезет вас домой. Иначе я вас не отпущу». Поздним вечером того же дня в дом Ады явился нежданный гость. Крейг Ирвин. Ее старинный друг ворвался в холл, едва ему открыли дверь. «Погода мерзкая!» Он сдернул с шеи красный шарф. «Ченг, дружище, сделай нам грок и про себя не забудь. Тащи его в гостиную и будь добр, зажги камин, иначе мне не миновать простуды и твоих отвратительных снадобий». Ченг с улыбкой кивнул. Забрал его черное пальто, повесил в стенной шкаф и скрылся за дверью, ведущей на кухню. Ирвин растянулся на диване в гостиной и, подняв одну бровь, внимательно разглядывал Аду. «Ты бледная. Калеки пьют твою кровь не меньше галлона в день. Еще не надумала спихнуть их кому-то другому и вернуться ко мне?» «Теория — твоя стихия», — Ада поправила полено в камине. «Мне ближе практика». «Дорогая, ты как всегда права», — взмахнул рукой Ирвин. «Мы отлично дополняем друг друга. Выпьем за это». Он отхлебнул грог. «С кем сейчас расточаешь свои таланты?» Ада улыбнулась. «Что за взгляд?» Ирвин быстро сел. «Ты меня интригуешь. Интересный случай?» «Я бы сказала, сложный». «И кто он?» «Частный детектив и гениальный музыкант». «На чем играет?» «На саксофоне». «Его имя?» «Нейтан Кроу». «Не слышал о таком». Ирвин на секунду задумался. «Хотя, постой, о каком-то слышал. Но тот был адвокатом, причем весьма достойным. Этот лавкач дважды уделал Бевиса Кларка, а он, если ты не в курсе, был прокурором, не проигравшим ни одного дела. до тех случаев». Нед был адвокатом до войны. Думаю, это он. «Нед?» Брови Ирвина исполнили замысловатый танец. «Вы так близки?» «Не настолько, насколько бы мне хотелось». «Как он попал к тебе?» «В 42-м его контузило. Тогда же случилось что-то еще, о чем я пока не знаю. Он не готов об этом говорить или не помнит. Его сестра пришла ко мне. Потом мы вместе уговорили его лечиться». «Что с ним?» «Сильные головные боли, приступы паники, ночные кошмары». «Стандартный набор. Давно на морфине?» «Он от него отказался». Ирвин скептически хмыкнул. «А музыка? Что стало с ней?» «Не знаю, как это было до контузии, но то, что я слушала совсем недавно, это поразительно. И этого слова мало, чтобы описать мои чувства». «К нему или к его музыке?» Она промолчала. «А да!» Ирвин вскочил и подошел к ней, широким жестом обхватил за плечи. «Ты моя должница! Не забыла?» «И что теперь?» Она смерила его взглядом. «Приведи его ко мне! Это будет эксперимент века! Ты только представь! Черепно-мозговая травма у гения! Мы разберем его на части! Это будет прорыв, я обещаю!» «Не выйдет!» «Не узнаю тебя!» «Что значит «не выйдет»?» «Во-первых, он ушел отсюда не в лучшем настроении и вряд ли намерен вернуться». «Он плохо знает Аду Гиллард. Ты его вернешь. А во-вторых?» «Он мой». Ада широко улыбнулась, глядя ему в глаза. «И тебе известно, что это значит». Лицо Ирвина исказилось в свете камина, стало похоже на хэллоуинскую маску ехидного дьявола. Тонкие губы сложились в кривую ухмылку. «Вот как?» «Именно так». Прошло 3 дня. Рано утром Ада поднялась к себе в кабинет. До прихода первого пациента оставалось 5 минут. Чтобы погрузиться в его проблемы, ей было нужно не меньше 15. Ада дернула себя. Нейтан не единственный, о ком она должна думать. Но мысли все крутились и крутились вокруг него. Она еще раз напомнила себе, что решила дать ему неделю. Пусть успокоится, начнет рассуждать, взвешивать. Тогда и поговорим. Зазвонил телефон. Не дожидаясь, когда Ченг поднимет трубку, Ада сняла ее сама. «Мисс Гиллард!» — голос Мэла вонзился ей в ухо. «Что случилось?» «Ничего такого!» — поспешил успокоить ее мальчишка. «Мистер Кроу приглашает вас в ресторан. Сегодня вечером. Что ему передать?» «Для начала передай ему трубку». Мэл замялся. «Он не возьмет!» «Он рядом?» «Нет». «Как он себя чувствует?» «Я точно не знаю. По-моему, неплохо. Лучше, чем обычно». Ада задумалась. Когда Ченг повел Нейтана вниз, тот не сказал ни слова, даже не бросил взгляд в ее сторону. И так просто передумал. Что-то не верится. Мэл стойко ждал ее решения. «Какой ресторан он выбрал?» спросила она. «Хрустальный дракон на Кингс Кросс». «Хорошо, я приеду». «Во сколько?» «8, если удобно. Я закажу такси». «Не надо. Доберусь сама». «Босс велел настаивать. Это опасный район. Он боится за вас». «Скажи ему, что меня отвезет Ченг». Когда Ада вышла из машины, около сияющего огнями хрустального дракона, до 8 вечера оставалось чуть больше 20 минут. Специально приехала раньше, чтобы успеть осмотреться. Вдруг удастся понять, что ее ждет. Двери клуба окружали яркие лампы, из которых была составлена распахнутая пасть дракона. Со всех сторон к ней спешили стильно одетые люди. Девушки громко смеялись, подгоняя своих кавалеров. Тощий брюнет с модной стрижкой, вылезая из такси, обронил бумажник. Юная кокетка в ярко-желтом пальто заскакала от нетерпения. «Фил, Фил, какой же ты разиня, ну идем же!» Фил едва успел разогнуться, она потащила его за собой. Ченг захлопнул дверцу машины за спиной Ады и безразлично взглянул на царящую вокруг суету. «Во сколько за вами заехать?» — спросил он. «Я позвоню, если будет нужно». Ада вошла в полутемный зал. В головах мужчин будто сработал радар. По крайней мере, 7 из них повернулись в ее сторону. Тот, что сидел недалеко от входа, оказался проворней других. «Вы кого-то ищете?» Он вскочил и отодвинул для нее стул. «Забудьте о нем. Садитесь к нам». Она улыбнулась ему и прошла мимо. Со сцены лилась негромкая музыка. Игривый джаз словно летал по кругу, перекликаясь с пятнами света от зеркальных шаров. Ада взглянула на саксофониста. Высокий парень в зеленом костюме не имел ничего общего с Нейтаном. Одной версии меньше, подумала она и оглянулась по сторонам. Публика собралась под стать вечеринке. Женщины в сияющих платьях, мужчины в элегантных костюмах. Все они хорошо знакомы, переходят от стола к столу, бурно встречают вновь прибывших. Веселье только началось, но официанты едва успевают разносить шампанское. Один из них, заметив Аду, направился к ней. «Вы Ада Гиллард?» Она удивленно кивнула. «Идите, пожалуйста, за мной». Он проводил ее к пустому столику, лучшему из мест, с которых открывался вид на танцпол. Нейтана нигде не было. Официант принес бутылку красного вина и наполнил бокал. «Что-нибудь еще желаете? Может, закуски? Или десерт?» Он протянул ей меню. «Спасибо», — улыбнулась она. «Пока не надо». Музыка заиграла громче. Пары, забыв обо всем, ринулись на танцпол. Стремительный венский вальс подхватывал их, унося по кругу. Кружил и кружил, пока не растратил силу. Следующим без передышки грянул лихой буги-вуги. Он моментально завел всех, став полноправным королем вечеринки. Надень на такого корону, и она сползет на бок. Как только отгремели его последние звуки, по залу пронесся взволнованный шепот. Танцпол опустел. «Сара, смотри!» — воскликнула молодая женщина за соседним столом. «Это же он! Неужели вернулся?» Сара заразилась ее восторгом и громко захлопала, вскочив с места. Зал накрыла волна оваций и радостных воплей. Он шагнул на танцпол, обернулся и протянул руку девушке. Та ловкой куницей скользнула в его объятия. Прижалась, откинув рыжие волосы, подставила губы для поцелуя. Он и секунды не медлил, склонил к ней голову. В следующий миг танго пронзил Аду смятением. Неясное чувство охватило ее, грозя обернуться яростью. Лукавый бес попал в цель. Он словно скинул оковы, желание, вспыхивая, в нем проникало в сердце Ады, отзывалось во всем ее теле. Она сжала бокал до треска. Он танцует не с ней. Красные струйки потекли по ее пальцам. Ада взглянула на них и, придя в себя, махнула рукой официанту. «Пожалуйста, заберите это». Она протянула ему бокал. «И принесите другой». Запретив себе смотреть на танцпол, Ада достала платок, чтобы вытереть с пальцев вино. На самых последних звуках танго словно заледенело. Рыжеволосая что-то шепнула Кроу на ухо, погладила его по щеке и оставила одного. Пройдя мимо Ады, она села за столик, где ее ждали трое мужчин. Кроу обменялся объятиями с каждым, кто кинулся к нему, их оказалось немало, и, наконец, опустился рядом с Адой. Он улыбался, но какой-то блуждающей улыбкой. «Хорошая попытка, Нет. Ада смотрела на него в упор. «Как себя чувствуете? Голова не болит?» «Не болит. Вас это не радует?» «Ну почему же? Этому я рада. Вот только теперь...» Она замолчала на полуслове. Музыканты снова взялись за дело, настала очередь фокстрота. В танцах Ада ничего не смыслила, но именно этот нравился ей больше других. «И что теперь?» — спросил Кроу. «Говорите, раз начали». «Мне хочется вскрыть вам череп», — небрежно бросила она, не отрывая взгляда от танцпола. «Может, пойму, что же творится у вас в голове?» «Секс как лекарство — ваша идея», — сказал он и наполнил ее бокал до краев. «Какая разница? С кем?» Ада повернулась к нему гораздо резче, чем хотела. «Вы как подросток, которому мама запретила гонять на мотоцикле. Вырвались, несетесь во весь опор. Налететь на дерево. Не боитесь?» «Вы мне угрожаете?» Взгляд Кроу бесцеремонно соскользнул вниз от ее глаз. Сначала к губам, потом по шее, груди. Остановился на пару секунд и вернулся к глазам. «Ничуть». Ада резко подалась вперед, одним движением преодолела расстояние между ними. «Хотите провести ночь в моей постели? Давайте, там все и выясним». Кроу отклонился. Что-то в его глазах унеслось в глубину, он изогнул губы в болезненной усмешке. От его игривости не осталось и следа. «Все это что?» «Сначала вы отказались от близости со мной. Теперь позвали сюда, чтобы показать, с кем займетесь любовью. Предпочли другую и не нашли лучшего способа сказать об этом». «Нет». Он ошарашенно смотрел на нее. «Тогда зачем?» Кроу молчал. Ада встала. «Хотел понять», — ответил он. «Зачем я вам?» «И как? Поняли?» «Не уверен». Он растянул губы в мучительном подобии улыбки. «Останьтесь. Давайте поговорим». «Решили поговорить. Стоило начать с этого». Ада направилась к выходу из зала. Забрав у швейцара пальто, она не стала его надевать, перекинула через руку. «Холодный воздух сейчас будет очень кстати». Ада повернулась, чтобы пойти к дверям. Кроу стоял у нее на пути. «Здесь небезопасно. Как вы собираетесь добраться до дома?» «Считаете меня беззащитной? Зачем тогда позвали сюда? На что надеялись?» Не дождавшись ответа, она попыталась его обойти. Кроу развернул ее к себе. Ада скинула его руку. «Думаете меня остановить?» Он глянул куда-то через ее плечо. «Билл, можно тебя попросить об услуге?» Молодой мужчина подошел к ним, крутя в пальцах золотой мундштук. Всю тыльную сторону загорелой руки покрывала татуировка в виде головы дракона. «Запросто! Что нужно сделать?» «Отвезти мисс Гиллард домой». «Ты впал в немилость?» — усмехнулся Билл. «Я готов, но согласится ли она?» Ада повернулась на каблуках, рванула к выходу. Кроу кинулся за ней, она резко остановилась. Не ожидав маневра, он наткнулся на нее, прижал к себе, испугался, что она упадет. Ада обернулась, взглянула ему в глаза, смотрела, не отрываясь, пока на его губах не появилась слабая улыбка. «Приходите завтра в 6, если, конечно, сами того хотите». Билл присвистнул, но тут же попятился, отступая от Кроу. «Нет, стоп, стоп, не кипятись! Если у тебя с ней так серьезно, зачем ты все это устроил?» «Ты отвезешь ее?» «Если она пожелает!» Билл посмотрел на Аду, она взяла его под руку. «Идемте». В машине Билл прервал молчание первым. «Сильно разозлились?» «Еще не решила». «Простите его, ну честно, Нед отличный парень, в «Драконе» все так считают. Не думали увидеть его снова? Он потерянная душа клуба, живая легенда. Вы видели, как он танцует? Слышали бы, как играет?» «Слышала». «Он играл для вас?» Ада кивнула. «Это многого стоит», — заметил Билл. «Можете мне поверить. Надеюсь, и мы еще услышим». «Давно его знаете?» «Лет 10. Последний раз видел еще до войны». Помолчав, он спросил. «А с Джессикой вы знакомы?» «С его бывшей женой?» «Они развелись?» От радости Билл чуть не проехал поворот. «Насколько я знаю». «Отличная новость. Давно не слышал настолько хороших. Хотя какие-то слухи ходили. Мы все надеялись, если так, он вернется. И вот он вернулся. Благодаря вам». С минуту Адам молча разглядывала татуировку на его руке. Стоило той шевельнуться, как дракон оживал, становясь то свирепым чудовищем, то добрейшим зверем. «С кем он танцевал?» — спросила она. «Ее зовут Кассандра. Кассандра Байрон. Хотите знать, что между ними?» «Сразу отвечу. Не знаю. До Джессики могло что-то быть. Они часто приходили вместе. А сейчас?» «Вряд ли. Расчет был на вас. Все это поняли. Вы уж простите его, дурака». «Придется», — улыбнулась Ада. «Раз уж вы так за него просите. А Джессика у вас часто бывает?» «На этот счет можете не беспокоиться. Мы ее турнули сразу, как он исчез». «Что она с ним делала?» «Напивалась до одури и вешалась на первого, кто согласится. Лишь бы Нед сходил с ума. Говорила, взгляд у него щенячий, когда видит такое. Он ее раб, никуда не денется. Одним словом, дрянь!» Глаза Билла недобро сверкнули. «Редкостная». «По-другому и не назовешь». На следующий день все время с раннего утра до вечера Ада посвятила работе. Проводив последнего пациента, она бросила взгляд на большие часы, висевшие в холле. До 6 оставалось 12 минут. Ада вернулась в кабинет и забрала со стола тетрадь. В ней она записывала все, что видела и слышала на каждом сеансе. Незначительные на первый взгляд детали могли оказаться чем-то очень важным. Устроившись на подоконнике, она открыла ее на странице, с которой начинались записи о Нейтане. За их изучением Ада провела не меньше часа. Нейтан опаздывал. А ведь раньше этого не случалось. Похоже, решил не приходить. Она захлопнула тетрадь, не в силах избавиться от беспросветных мыслей. Сближаться с ним, как идти по старому веревочному мосту. Думаешь, доска прочная, уверенно ступаешь, но та с треском разлетается на куски. Хорошо, если успеваешь во что-то вцепиться. Иначе летишь на острые камни или в бурную реку, выбраться из которой не так-то просто. Сидеть в ожидании неизвестно чего Аде порядком надоело. В этом нет смысла. Нужно действовать самой. Позвонить Алисе, позвать ее в кино или на прогулку в город и попытаться выяснить, насколько твердыми могут быть решения Нейтана. Наверняка есть что-то, способное их изменить. Положив тетрадь на стол, Ада отправилась на кухню. Ченк возился с эликсирами, разливал их по бутылкам и ставил в кладовку, которую перестроил под эти цели. Все его отвары и настойки требовали выдержки в течение нескольких месяцев, а то и года. В каждом из этих снадобий Ада была уверена. Единственный их недостаток — вкус, но лекарство и не должно быть вкусным. Услышав звонок, Ченк собрался идти открывать. «Я сама», — остановила его Ада. Выйдя в холл, она посмотрела в окно, через которое было видно крыльцо. И какое-то время наблюдала за тем, как Нейтан раскачивается, переступая с ноги на ногу, точно мальчишка перед кабинетом директора школы. Ада распахнула дверь. Его нерешительность бесследно исчезла. «Извините за опоздание», — сказал Нейтан без малейших эмоций. «Хорошо, что пришли», — улыбнулась она. «Раздевайтесь». Шляпу он снял, но плащ даже не расстегнул. Ада не стала настаивать и, пропустив его вперед, направилась за ним к лестнице. Зайдя в кабинет, Кроу прошел мимо подоконника. Решение снова прийти сюда далось ему с трудом. Какая-то его часть настойчиво твердила: «Помощь Ады — единственный шанс на спасение». Но принять такое — все равно, что расписаться в собственном бессилии. И дело не только в этом. Пойдя на отношения с ней, он окажется в ее власти. Хотя бы потому, что, когда Ада рядом, ему значительно лучше. Почему он не знал, да и узнавать не хотел? В любом случае основательно влип. Она права. Это намного сильнее наркотиков, и в прошлом ничем хорошим не закончилось. Что Ада чувствует, он так и не понял. Поговорить с ней? Но разве она скажет правду? У нее свои планы, она будет следовать им. Пока он раздумывал, Ада села за стол и принялась медленно листать страницы тетради. Кроу, как завороженный, следил за этим равномерным движением, словно смотрел на огонь, колыхание травы или текущую воду. Уже через минуту его охватило чувство безразличия ко всему. Желание сопротивляться растаяло в нем, уступив место покою и внутренней тишине. Кроу опустился в кресло. Ада заговорила, взвешивая каждое слово. «Нет, сначала я хотела бы раз и навсегда закрыть один вопрос». «Закрыть?» Боль застучала в его висках. «Какой?» «То, что произошло, происходит между нами». «Хотите все закончить?» Она отрицательно покачала головой. «Хочу, чтобы вы поняли. Я не добиваю своих пациентов. Я их лечу». «И что это значит?» «Вы можете мне доверять, говорить со мной, задавать любые вопросы, если вас что-то настолько тревожит». Кроу закрыл глаза в надежде хоть на минуту остаться наедине с собой. Но ничего не вышло, он все равно ощущал ее присутствие. Мысли путались, сталкивались друг с другом и горячо спорили. Устав от них, он, наконец, спросил. «Вы спите с каждым своим пациентом? Это такая процедура?» «Нет». «Никогда не спали ни с кем из них?» «Этого я не говорила. Но не все, с кем я спала, мои пациенты. Почему вы...» «Хватит!» Он закрыл лицо ладонью. «Я не желаю знать, с кем вы спите. Это по-прежнему не мое дело». «Спала. Вы хотите лечиться дальше?» Кроу молча кивнул. «Если я больше не смогу помочь, готова передать вас своему коллеге». «Не сможете?» Он глубоко вдохнул, чувствуя, как начинает задыхаться, и ненавидя себя за это. «Если не смогу. Решать вам». Нейтан откинулся на спинку кресла и полностью утонул в нем. Ада живо представила, как он будет выбираться. Еще никому не удавалось сделать это с первой попытки. «Сколько времени вам нужно, чтобы принять решение?» — спросила она. «Мне не нужно время». «Ответите прямо сейчас?» Нейтан опять замолчал, Ада спокойно ждала. «На каких условиях?» — спросил он. «О чем вы?» «На каких условиях вы будете меня лечить?» Ада ответила не сразу. Какое-то время изучала его лицо. По-прежнему нахмуренный лоб, сведенные брови, сжатые губы. Он не намерен сдаваться. Словно они на войне, и все, на что он готов согласиться, — временное перемирие, чтобы собраться с силами и, наконец, уйти. Но от ее долгого взгляда серые глаза становились теплее. «Не будет никаких условий», — сказала она. Его улыбка, едва появившись, тут же исчезла, стоило Аде продолжить. «Хотя нет. Подождите. Одно все-таки есть». «Какое?» «Вы пойдете со мной в кино». Нейтан вскинул глаза к потолку и за мгновение расслабился, больше не в силах бороться с чем-то внутри себя. «Какие фильмы вы любите?» — спросила Ада. «Детективы», — усмехнулся он. «Мой любимый жанр. Так вы пойдете со мной?» Он попытался встать, но сразу понял, что так просто вскочить не получится, и не стал барахтаться. «Пойду. Куда я от вас денусь?» «Рада, что вы это понимаете», — широко улыбнулась она. «И надеюсь, скоро смиритесь с этим». Выйдя из-за стола, Ада протянула Нейтану руку и помогла с достоинством выбраться из коварного кресла.